Не нервничайте из-за стресса. Если бы нам пришлось выбрать одного из самых злостных нарушителей сна, а их много, стресс определенно занял бы первое место. Как может подтвердить сам Нил, и как Фрэнк видит в своей практике почти каждый день, стресс явно влияет на качество и продолжительность сна. А порой возникает порочный круг. Зацикленность на том, что стресс заставляет вас меньше спать, в свою очередь, создает только больший стресс. Это классическая последовательность, в результате которой мы оказываемся взвинченными и усталыми. Множество исследований подтвердило пагубную зависимость между стрессом и сном, которая затрагивает людей всех возрастов, включая детей и подростков, борющихся с давлением школьной и социальной жизни. Мы предполагаем, что если вы взяли в руки эту книгу, вам не нужен ученый, чтобы рассказать об ужасном влиянии стресса на сон. Бессонница из-за стресса, тревожности также является наиболее распространенным типом бессонницы. Вы не одиноки. По данным Американской психологической ассоциации, 33% американцев утверждают, что как минимум раз в месяц они не могут уснуть из-за стресса. Но понятно, что полностью избежать стресса невозможно. Мы запрограммированы на то, чтобы испытывать его ради выживания. Так что уменьшить стресс – не решение, а вот научиться справляться со стрессом – да. Что такое стресс? В двух словах. Когда мозг воспринимает угрозу, он запускает каскадную химическую реакцию, которая подготавливает тело к встрече с этой угрозой. Надпочечники – перекачивают адреналин в кровоток, заставляя симпатическую нервную систему перейти в состояние повышенной готовности. Дыхание становится прерывистым и учащенным, чтобы легкие могли вобрать больше кислорода. Пульс и артериальное давление резко повышаются, чтобы кровь перекачивалась в мышцы, уровень сахара в крови резко возрастает, так как тело пытается предоставить вам больше топлива, пищеварение приостанавливается, чтобы энергия могла направиться на более важные задачи, например, выбраться из ловушки. Между тем, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось вырабатывает кортизол, чтобы тело оставалось в режиме зверя как можно дольше. Это состояние борьбы или бегства называется перевозбуждением. Мы также биологически оснащены инструментами, которые могут погасить эту бурную реакцию. Когда гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось считает, что угроза миновала, она прекращает производство кортизола и передает бразды правления парасимпатической нервной системе. Стрессовая реакция начинает отступать, организм возвращается в свое комфортное, нестрессовое состояние покоя и восстанавливается гомеостаз. Единственная проблема заключается в том, что многие из нас застревают в состоянии перевозбуждения. Это происходит во многом потому, что наш мозг воспринимает как стресс почти все, а не только то, что изначально им было. Например, хищные животные или нехватка пищи, которые могли бы угрожать нашему выживанию в далекие времена. Рабочие дедлайны, неожиданные имейлы, пробки на дорогах, отрицательные эмоции от чтения новостей в социальных сетях, страх перед пандемией, паника и тревога перед неизвестным – все это вызывает стрессовую реакцию. А еще бактерии и вирусы, токсины окружающей среды, шумовое загрязнение, аллергены, радиация, пищевая аллергия, обработанная пища, сахар, алкоголь и хроническое перевозбуждение. Неудивительно, что большинство из нас постоянно пребывают в стрессовом состоянии. Как стресс влияет на сон? Перевозбуждение считается основным фактором хронического нарушения сна. В этом есть смысл. Если мозг и тело постоянно находятся на пределе, напряжены и переполнены кортизолом, то физиология сна никак не может с этим спорить. Большинство людей, страдающих бессонницей из-за стресса, перевозбуждены течение дня. Вечером этот постоянный стресс проявляется в неспособности уснуть сразу или после пробуждения посреди ночи. Положение усугубляется беспокойными мыслями, которые заставляют нас подолгу ворочаться в постели, не смыкая глаз, и часто эти мысли становятся еще более тревожными и напряженными из-за неспособности уснуть. Затем недостаток сна сам по себе становится стрессором, делая людей все более раздражительными и уязвимыми для стресса, создавая бессонный замкнутый круг. Как научиться жить и спать со стрессом? Вы не можете контролировать внешние факторы стресса, но вы можете контролировать свою реакцию на них, чтобы, наконец, сойти с адреналиново-кортизоловых американских горок. Для начала нужно помочь своему телу более плавно влиться в струю. Не существует единого лекарства от всех болезней, и как Нил почувствовал на своем собственном пути к улучшению сна, и как Фрэнк видит на примере большинства своих пациентов, требуется многоуровневый, долгосрочный подход к исправлению этой модели, по которой ваше тело справлялось со стрессом в течение долгого времени. Хорошая новость. Составив свой протокол улучшения сна, вы будете делать это ежедневно. Вот на чем следует сосредоточиться. Практикуйте техники релаксации. Медитация и, в частности, глубокое дыхание помогут избавиться от перевозбуждения не только перед сном, но и в течение дня, и так будет легче войти в это спокойное, расслабленное состояние вечером. Сделайте 10 глубоких вдохов прямо сейчас. Мы подождем. Двигайтесь каждый день. Регулярное движение, в том числе такие функциональные занятия, как работа в саду, прогулки с собакой и игры с детьми, не только помогает снизить уровень стресса, но и улучшает качество сна. Двигайтесь, чтобы спать. Помогите своему пищеварению. Диета и здоровье пищеварительной системы, особенно кишечника, играют большую роль в душевном состоянии и способности справляться со стрессом. А сахар, обработанная пища и алкоголь могут подпитывать перевозбуждение, нарушая гормональный баланс. Рекомендации в разделе «Ешьте, чтобы спать» помогут создать более спокойный базовый уровень гомеостаза. Найдите свой ритм. Один из самых эффективных способов лучше управлять стрессом и сном – это вернуться в ритм. С нашей точки зрения, это и есть главный ответ. Каждый шаг в направлении синхронизации с природным 24-часовым циклом сна и бодрствования приближает вас к жизни, в которой будет больше безмятежных ночей и меньше дней, полных стресса. Сделайте это прямо сейчас. Если вы ворочаетесь и не можете заснуть в течение 20-30 минут после отхода ко сну, не пытайтесь уснуть через силу. Вместо этого займитесь чем-нибудь расслабляющим и невозбуждающим. Например, почитайте, сделайте запись в дневнике, обязательно используя слабое освещение. Раздел «Приглушите свет вечером» или выполните любое из дыхательных упражнений из раздела «Дышите в ритме», пока не почувствуете, что готовы расслабиться.